Глава 13. Я похлопал глазами, пытаясь понять, что меня разбудило. Нет, понятно, что гор, но вот почему? Обычный сигнал внимания на недежурных десятков не касается. Что-то такое было. Сигнал давно затих, а я все еще соображал. Медведь мне в детстве на ухо наступил, но это было на земле. А вот насчет Арна я не был так уверен. В конце концов, игрой на банджо и пением Рона я искренне наслаждался, так что, может, мне, конечно, и показалось, но тревога была сыграна как-то неуверенно, что ли. Ладно, раз проснулся, до туалета дойду. Ту-ту-ру-ру! Новый сигнал застал меня за застегиванием бронекуртки. Мать! Нападение на северную стену! «Руки в ноги и за мной по готовности!» – махнул я вываливающимся с лежанок зарубежником. «Чтобы эффективно командовать, надо ориентироваться в обстановке. Чтобы ориентироваться, нужна оперативная информация. И получить я могу ее только одним способом – собственными глазами. Шлем на голову, копье в руки и бегом!» Бас и Фомоза, пытаясь удержать расползающуюся на глазах боеготовность, провели несколько учебных тревог, в том числе и ночных. Потому из казарм вокруг вырывался мат, витиеватый и не очень, но двери уже хлопали. Моя собственная фора исчислялась какими-то секундами. Внезапные и внеплановые учения, правда, подняли нелюбовь к офицерам до новых высот. Тех, кто не уложился в норматив, покарали изрядно и, по их мнению, крайне подло. Через кошелек. Вообще-то денежные штрафы у рубежников предусмотрены не были, скорее наоборот. За погибшего семье выплачивалась пенсия, причем не сильно хуже его текущего жалования, которое большинство бывших наемников тоже сразу отправляли семье. Они оставляли пылиться у казначея до положенной ежегодной увольнительной. Собственно, основной причиной перехода из вольных отрядов в регулярную международную структуру лучших бойцов человечества было как раз то, что все наемники рано или поздно остепенялись. Встречали женщину своей мечты, находили дело, куда можно было вложить чудом накопленное за время удалой жизни свободного меча. Просто вдруг задумывались о том, что уже тридцатник стукнул, почти старость на средневековый лад, а детишек-то и не нянчил. Кое-кто из бывших военных удачно встраивался в мирную реальность, но большинство, во-первых, кроме ремесла воина, ничего не умело, а во-вторых, статус рубежника давал не только гарантированный доход, в любой деревне, в любом городе к жене воина из войска было совершенно особое отношение. А уж дети такого отца могли с полной уверенностью говорить: «Мой папка лучше твоего». И никто из сверстников не мог возразить. Потому за места держались, шли на риск, готовы были отдавать свои жизни, если того требовали долг и приказ. Потому за грубое нарушение устава была введена смертная казнь. Но вот выгоняли уже принятых войска только в исключительных случаях. Подобный приговор надо было постараться заслужить. Так что стопки начальственных рапортов могли и не дать ход, уж больно инновационным был подход. Но могли и дать, основные военные лидеры рубежников сейчас убивали тварей. И, возможно, умирали сами в составе экспедиционного корпуса. На первые места выдвинулись их замы и замы замов, те, кого уговорили остаться на хозяйстве, и кто сам не рвался. И боюсь, насчет штрафов. Это я случайно напрогрессорствовал. Нет, не предложил их Лейту и Кэпу, у меня все в порядке с головой. А мы просто поговорили с Колином под бутылочку не воды. Он все никак не мог оставить в прошлом тот случай, когда сержанты едва не прикончили свои же сослуживцы. А после другие сослуживцы устроили первым жестокий и страшный самосуд. С тем, что залетчиков сдавать под карающий меч Фомозе было неправильно. Фельдшер, в принципе, был согласен, но концепция самосудов ему нравилась еще меньше. Вот я и предложил ему как вариант решения денежные взыскания. Недаром это самый распространенный тип наказания на Земле. Конечно, я просто трепался, застольный разговор, собеседник в депрессии. А военмедик, получается, проникся красотой решения и вложил идею в нужные уши. Зараза такая. Человек, действие, мать его. Вот как чего хорошего придумаешь, черта два заставишь местных делать. А вот такую хрень просто с языка снимают. Все это у меня в голове пронеслось, пока я бежал, не глядя, сворачивая в нужных местах. Взглядом я удерживал освещенную галерею, проходящую поверху стены. Потому с удовлетворением смог отметить, дежурная смена не подкачала. Уже выстраивалась пиками и круглыми контрштурмовыми щитами. Сейчас лучники появятся, и кто бы там ни лез, обязательно огребет. Если только это не гидра, конечно. Но ее прибытие почти поголовно, модифицировавшие себя глаза темным зельем рубежники не пропустили бы. Когда по глазам бьет вспышка, просыпаются сразу и все, никакого горна не нужно. А вот и лестница. Вспоминаю, как мне раньше в начале службы приходилось подъем вверх искать, и самому смешно делается. «Кто?» — едва добравшись до верха, немедленно спросил я у ближайшего рядового. «Момент истины. Надо знать, к чему готовиться». «Волк», — не оглядываясь, начал отвечать рубежник, и завалился на спину, отбив что-то массивное и расплывчато серое щитом. «Отбив? Да как бы не так!» «Прорыв! Волки!» Заорал я так громко, как только смог. И было дернулся проследить за интервентом, но тут же ринулся к внешнему парапету. Не столько закрыть дыру в построении, сколько потому, чтобы понять масштаб проблемы. И опешил, выпучив глаза. Пусть дежурные все обладали ночным зрением. Осветительные стрелы их стрелки выпустили. Все по уставу. И этого скудного света было вполне достаточно, чтобы разглядеть происходящее снизу хотя бы в общих чертах. Нет, волков было не так уж много, голов 20, вряд ли больше. Штука в том, что они вытворяли. Волки не умеют лазить по стенам. Нормальные волки, но даже волки-мутанты не могут забраться по стене, которая обваливается под лапами, лишая опоры. Но обваливается обшивка или глина под ней не сразу. Какую-то секунду зверь, уцепившись когтями, может удержаться. И этого времени хватало, чтобы другая тварь успела использовать его как ступеньку. Вы в шоке? Я тоже. Штурмовали монстры периметр вчетвером. Первые двое синхронно цеплялись, вторые двое отталкивались от них, взмывая вверх. А потом один из второй двойки служил дополнительной ступенькой для другого. Цирковой номер, вот только результат был не смешным ни разу. «Тревога! Прорыв севера!» Наконец-то опомнились на вышке. Точнее, прошло всего несколько секунд, но еще одна тварь смогла, словно кошка, оттолкнуться от парапета, галереи и попасть за периметр, прежде чем ее насадили на пики. И, наконец-то, защелкали тетивами лучники, тоже, видимо, охреневшие от скоординированного и реально молниеносного маневра. Хлоп, и получивший подарочек в заднюю лапу волка из очередной штурмовой четверки сбил темп. Еще одного сержант дежурных прямо над бортиком стены поймал щитом в морду, не дав уцепиться. Лучше бы пикой, но чем смог. А что хуже... Двое-то уже пробились. Помня, что натворили условно травоядные овцы, я ни секунды не сомневаясь, кинулся по лестнице вниз. Ага, сейчас. Навстречу мне, заняв всю ширину пролета, бегом поднимался первый из поднятых по тревоге. Сколько ни тренируйся, сколько ни отыгрывай на учениях ситуации, в бою всегда что-то пойдет не так. Но даже реальный боевой опыт не гарантия, что все получится. Он, этот опыт, дает другие возможности. Например, учит очень быстро импровизировать. Эльфийское копье пришлось откинуть, только напороться на эту палку при приземлении не хватало. По лестнице я пробежал сколько смог, потому крыша ближайшей казармы возникла перед глазами слишком быстро и неожиданно близко. Разум не успевал среагировать, но тело все сделало само. Накачка стихии до упора, напряжение мышц и уход в перекат. Громко хрустнули кости. Кажется, поверхность подо мной просела. Но жизнь смыла повреждения быстрее, чем я их успел почувствовать. А не до конца погашенная инерция вздернула на ноги. Только и оставалось, что найти глазами оружие, воткнувшееся в стену совсем не там, где я ожидал. Если бы задумался хоть на секунду, поостерегся бы проводить подобный маневр. Никого не убил и сам не убился, уже хорошо. «Волки!» Словно в ответ на мои мысли до меня донеслись крики, а потом протяжный вой. Затрудняюсь сказать, на что рассчитывали твари, совершив такой вот маневр с проникновением. Открыть остальные ворота? Вот не удивлюсь, мозгов у серых явно было побольше, чем у других порождений шрама, и между собой они координировать действия прекрасно умели, что и продемонстрировали ранее. Но, наверное, основной целью наглого наскока была банальная разведка. Во-первых, потому что логично, во-вторых, потому что за то время, пока я бежал к месту первой стычки, крики и какой-то даже прямо вот издевательский вой повторились в разных местах еще 5 раз. Ну да, вот, на перекрестке тварь сбила с ног двоих и убралась, прежде чем в нее успели всадить пики остальные. Стоп, разведка? Нужно ни в коем случае не выпустить этих назад. Быстро перемещаться по темным закоулкам ночной заставы – особый вид спорта. Особенно если ты тут почти один незрячий такой. Но если все повороты зазубрил наизусть, шансы есть. Волки быстрые, но они тут в первый раз. И явно не чувствуют себя комфортно с таким-то числом загонщиков. Шп! И лучников, начавших лупить с галереи внутрь квадрата стен. В принципе, можно было и не суетиться. Зря серые сюда полезли, застава только кажется большой. На самом деле деться тут некуда. Единственный путь на стену, по лестницам и «I believe I can fly». Впрочем, у мутантов были все шансы даже не ушибиться, судя по скорости перемещений и бесстрашным прыжкам к тьме, в их организмах прилагалась стихия воздуха. То есть в каком-то смысле флай они вполне кен. Тем более, надо догнать и прибить монстров. Куда они побегут? Да элементарно, к противоположной стене. Максимальная разведка на максимальной скорости. А чтобы побольше узнать, и противники не догадались, будут петлять. Мой шанс. Ускорение при помощи стихии жизни – штука довольно опасная. Воздух сам себе, и воздушный жируль, и реактивный двигатель из закрылки. А у тебя только скорость и сила мышц ног, и с маневренностью все плохо. Законы физики неумолимы. Сила трения действует только на подошвы сапог, а вот инерция на все тело. Есть! На перекресток под самой южной стеной мы выскочили одновременно, я и серая тварь. А ведь только что выл в стороне. Я не то что затормозить не успевал, копье развернуть не смог. Пришлось второй раз выпустить оружие, хорошо наученный опытом. Я теперь с собой баллисту ручную не таскал. Еще поднажал, выплескивая стихию из тела и... удар! Сволочная скотина попыталась в последний момент извернуться, но не тут-то было. В наличии была просто шикарнейшая шерсть, в которую я и вцепился. Кроме того, на меня работало ускоренное восприятие, которого у воздушного противника быть не могло. Зато была в прямом смысле воздушная подушка, потому вбить в стену измененного своим и его весом не получилось. Но приземлиться на лапы я мутанту все-таки не дал. Волк и любое другое четвероногое млекопитающее перед человеком имеет значительное преимущество борьбы в партере. Можно даже не вставать. Достаточно извернуться и нападать по врагу задними лапами, как специально снабженными более сильными мышцами и когтями, либо копытами в качестве оружия. Из-за того, что я держался за густую и прочную волчью шерсть мертвой хваткой, мы оба рухнули на спины и проехались, гася остаток скорости на спинах, не расцепляясь. Тварь опять дернулась, изворачиваясь, а я, что и силой... двинул сложенными щепотью пальцами ей в глаз. Рецепт преодоления стихийного барьера магии вокруг тела врага я уже отработал однажды на лисице Хаски. Вот только я промазал. В следующее мгновение чудовище оказалось на лапах и попыталось вцепиться мне в руку. Животные инстинкты подвели полуразумного. А полу ли? Хищника. Теперь бил я кулаком, и стихии жизни все еще хватало на ускорение восприятия и движений. Не будь на руке комплектных кренийской броне боевых перчаток, рассадил бы не только десну волку, но и себе пальцы об его зубы. А так ничего, я даже боли не почувствовал. А вот противник почувствовал, но все равно сомкнул на моем плече челюсти. Попытался, потому что нужные мышцы не сократились. Виталист не может атаковать на дистанции, но в рукопашной он страшный противник. Позволил себе коснуться, проиграл. Удар второй рукой. Волк рухнул, как подкошенный. Молча, не успел издать ни звука. Но я-то знал, что последним его чувством была страшная всепоглощающая боль. Даже боль. Обонятельный центр, часть мозга, по сути, часть клеток из безопасности черепной коробки вынесена вперед, в самое начало дыхательного тракта, чтобы служить рецепторами. Обычную собаку можно убить сильным ударом в нос. Болевой порог твари во много раз выше. Что ж, тем хуже для мутанта. Эх, давненько я не вскрывал интересные трупы. Притащить, что ли, Колину? Да нет, выставит он меня и будет прав. А в казарму не потащу сам. Я еще не настолько двинулся кукушкой, чтобы устраивать вивисекцию там, где живу. Я неторопливо поднялся, как мог отряхнулся, сдвинул, забрал шлема. Похоже, вторую тварь прибили без меня. Больше никто не выл, не орал истошно, и горн молчал. Сходил, подобрал копье, задумчиво попинал пяткой оружие, тушу почти целую, но мертвее мертвого. Мда, а насчет кукушки я что-то погорячился. Не раздумывая, бросил то единственное, что давало мне преимущество, ввязался в драку на совсем невыгодных для себя условиях. Расчетливо победил и ни разу не задействовал блокировку эмоций. И даже сейчас, когда, по идее, должен был меня накрыть отходняк, спокойно смотрю на тушу натуральной биологической машины смерти, умной, изворотливой, и чувствую спокойное удовлетворение. «Армия, что ты со мной такое сделала, а?» Амулеты напротив ушей, которые должны были компенсировать неизбежную глухоту из-за надетой на голову пусть высококачественной, максимально технологичной, но все-таки кастрюли, из-за давления дикой магии работали здесь через пень-колоду. Потому что-то похожее на крики «врача!» я услышал, только удачно повернув голову, и сорвался с места раньше, чем осмыслил призыв. Силы стихии опять осталось, кот наплакал, но она быстро восстанавливается. Увы, успеть я не смог бы, даже если бы захотел. В черной по ночной поре луже крови лежал один из пехотинцев Карины. Тварь походя вырвала ему кусок шеи и плеча. Грудью сбив в сторону щит и проигнорировав меч, кольчуга тоже не помогла. Волк промчался дальше, даже не затормозив, а человек меньше чем за минуту истек кровью. Противнику урон он не нанес, длины клинка не хватило, а была бы пика, могло бы и повести. Но, как я вижу, выскочившие по тревоге гвардейцы схватились за то, с чем их тренировали. Выразительно посмотрев на замершую недалеко Карину, сомневаюсь, правда, что она разглядывала мое лицо в тени от забрал, я молча покачал головой. И ушел. Сейчас в лазарет начну сносить раненых, и есть небольшой шанс, что я кому-то смогу помочь там, где бессильно будут спецсредства. И вообще, лишние руки Колину не помешают. Все в порядке у меня с эмоциями, просто я наконец привык ставить свою жизнь на кон и хладнокровно ее разыгрывать. И 4 лет не прошло, даже 3,5, если быть точным. Вот тут сушеный сфагнум на тампоны завернул вощеную бумагу от воды, к Крышу просмолили ребята на совесть, но сам знаешь, как оно бывает. В самый неподходящий момент. Колин вздохнул и устало махнул рукой. Примечание. Сфагнум, болотный, он же торфяной мох, обладает как в свежем, так и в засушенном виде выраженным бактерицидным эффектом, то есть эффективен, например, при тампонаже гнойных ран. Современной медициной не используется, так как есть куда более эффективные синтетические аналоги, но в первой половине 20 века добывался промышленно для медицинских целей. Конец примечания. «Мелисса, ну ты сам лучше меня знаешь, как ее поливать удобрять. А тут вот бинты, вся тумба только под них. С этой стороны длинные и широкие для тулова, а эти покороче и поуже для конечностей». Записал. Я показал ему лист бумаги, закрепленный в самодельной планшетке. Даже рубежники пока не додумались набрать младших командиров такими полезными штуками централизованно. Пришлось выкручиваться. «Ты не волнуйся. Я в любом случае проведу прямо завтра полный переучет, и ты меня знаешь. Относиться буду бережно». Не пустые слова для человека, отдавшего без малого 5 лет для обустройства лазарета. «Да видишь, как вышло!» — поморщился фельдшер и еще раз тяжело вздохнул. «Одного не понимаю, как тебе удалось заставить Фомозу вписать меня в медслужбу?» — решил перевести разговор я. «Спецсредства мы уже учли и прием-передачу оформили, а остальное было не так уж важно. По крайней мере для меня. Виталисту обычно бинты и шовный материал просто не нужны. И до гнойных ран я доводить их точно не собираюсь. Официального обучения на помощника военмедика я не проходил, а замком у нас тот еще формалист. Так забрали у меня обоих санитаров прошлой зимой на другие заставы», — дернул щекой военмедик. «Сказали, достаточно научил. Хотя какое там...» И новых лейтенант набрать не дал. Год выслуги минимум, так правильно. В общем, сказал я сегодня в глаза этому барану, или Арн будет вместо меня, или я просто закрываю лазарет и ухожу. А вы как хотите, так и лечите. Мужик помолчал, из-под лоби оглядывая ставшие за 5 лет ему буквально родными стены, и тихо добавил. «Извини, не хотел я, чтобы так. В сердцах подал рапорт на эмоциях. Уж больно все тогда сложилось мерзко. 20 лет служу, всякое бывало. Но чтобы до смертоубийства едва не дошло. И из-за чего? Из-за бабы. А потом самосуд по сговору». Собеседник передернул могучими плечами. «Да и я тоже хорош. Повелся на рыжие локоны, как последний. А у меня жена там есть. И дочки. 3. «Вот и повидаешь заодно. Сколько ты там от дома бегал? 6 лет?» Я улыбнулся, демонстративно проведя пальцами по своей щеке. И не удержался, хмыкнул, увидев, как Колин зеркально повторил мой жест и машинально потер свою щеку. Там, где у него еще недавно красовалась полоса черной, как ночь кожи, поросшей короткой густой шерстью. Отповелся, тоже был толк. 7, расплылся он в глупой улыбке. Иногда предрассудки у людей со стороны выглядят особенно по-дурацки. «Ты только сначала на лейтенанта медслужбы испытания пройди, и только потом на побывку», — посоветовал я ему, — «чтобы с новым шевроном». «Так, не тебе учить батю детей делать», — беззлобно осадил меня сержант-специалист. «А вот другое дело, а то собирался как на похороны. Ты, главное, чертежи с указанием размеров и таблицу температурных режимов не пролюби, батя!» Вернул я ему шпильку, для верности приподняв ткань, служившую чехлом для перегонной установки, и постучав по корявому со следами не очень аккуратной ковки боку котла. «Храню пуще золота!» — постучал себя по керасе напротив сердца Колин. Потом он вернул себе серьезное выражение лица и пообещал. «Думаю, я в тыловом штабе встречу того, кого сюда на мое место пошлют. Наверняка ведь сопляк поедет сразу после испытания на фельдшера. Я уж ему намекну, Кого-то слушать надо, как собственную мамку в сопливом детстве. «Надеюсь на тебя», — улыбнулся я в ответ, пряча планшет в сумку неуставного вида. Серую такую, густым и, главное, совершенно непромокаемым мехом наружу. Народ из мастерских преподнес вместе с заказанным мною планшетом. Тоже прощальный подарок. Пятеро сержантов мастеровых уезжали вместе с караваном, как и фельдшер. А вот только передать им дела было некому. И трое интендантов тоже валили, и это мне особенно не нравилось. Крысы, да? Но именно крысы первыми бегут с тонущего корабля. Да уж, похоже, ставший из майора полковником Ромар подмахнул все рапорты прошения о переводе разом. Все, кроме моего. У них всех выслуга и по 2-3 пропущенные побывки минимум. Разумеется, Горец был в курсе. И даже очень любезно просветил меня. А в штатном расписании тыла такие дыры в самом низу после того, как всех на одну ступень приподняли, что кадры схватились за эту возможность двумя руками. Ну и по секрету. Наш общий знакомый со следующим караваном не только замену пришлет, но и проверяющего. И тот накопает, будь уверен. Набралось на Баса по мелочи, но уже прилично. Ромар при мне поклялся, наберет замену младших военспецов как раз к следующему каравану. Ими добьет списочный состав СИМ до норматива. А ты с тем караваном и уедешь. Но не в этот раз, прости. Знаю, что обещал, но правила. Правила, да. Я открыл дверь лазарета и нахлобучил шлем. Увы, в бронекуртке не предусмотрен капюшон, а я, хоть и не могу простудиться, мокнуть под осенним ливнем тоже что-то не хочу. Хорошо, хоть кожный чехол бронеартефакта, несмотря на многочисленные царапины и кустарно заделанную дыру в районе плеча, все еще нормально сдерживает влагу, а амулетный климат-контроль, хоть и жрет жизнь вдвое против обычного, но с поддержкой микроклимата как-то справляется. Не то чтобы меня пугала перспектива перейти на общевойсковой комплект одежды и брони рубежников. Что-то подобное, даже похуже, я первые полгода после попадания на себе каждый день таскал, и ничего. Но если можно сохранить хоть какой-то комфорт, то почему нет? Осень в человеческих землях длинная и теплая, только дождливая, и после начала зимы заморозки и снег можно еще месяц не увидеть. Но первая линия достаточно далеко вынесена на север, чтобы почувствовать всю прелесть слегка более холодного климата. Утро, день, вечер – одинаковые серые сумерки. И противный полудождь, полутуман. Вот кому-то повезло заступить на дежурство. За периметром не видно ни черта. И вышка не помогает, и ночное зрение тоже. Пока подобравшаяся тварь не попытается отгрызть тебе нос, хрен ее заметишь. Зато караван дошел без стычек, запахи на мокрой степной траве не держатся, нет худа без добра. Арн, нам нужно поговорить. А добра без худа, рыжая, ну конечно. Давай поговорим. Я стянул с головы шлем, подставляя лицо и волосы осадком. Чувствую, холодная голова мне очень даже понадобится. Налокотники, наколенники, стальные накладки на сапоги – это не только защита непосредственно от зубов и когтей тварей, но еще и своеобразный экзоскелет. Да, не собранный в единую систему, как в латных доспехах, но правильно надетый создает дополнительную защиту от переломов при падениях. Правда, лапа лапе рознь. Прямой удар иных местных зверушек может и кирасу пробить на вылет, и уж точно не стоит совать конечности под укусы и удары. Травматическая ампутация – это очень больно. Потому большинство рубежников носит только кирасу и шлем, а защита конечностей приходится на усиленную кожаными накладками одежду. Лучшая твоя защита от любого мутанта – острие пики. Пока оно между тобой и чудовищем, ты в безопасности. А насколько вообще может быть в безопасности кто-то в землях тьмы и дикой магии? Это я к чему? Снаряжение бойцов войска прошло проверку временем и суровыми испытаниями. Каждый элемент был на своем месте. Но Карине, разумеется, даже в голову не пришло подогнать свою экипировку под общий стандарт. Во-первых, она продолжала таскать на себе стальные наплечники, наручи и поножи. Бронирование усиливалось кольчужной рубашкой с длинными рукавами и подолом, прикрывающим ноги до колен. Дополнить боевыми перчатками, усиленными металлическими накладками на тыльной стороне и сапогами с нашитыми пластинами брони, и сразу станет понятно, почему девушка не смогла подтянуться с первого раза, уцепившись за мокрый бортик плоской крыши ближнего здания. Ах да, еще успевший отсыреть геральдический плащ и одноручный меч у пояса. Мда. Пришлось хватать ее за руку и выдергивать наверх, словно репку из грядки. Хотя нет, не репку, морковку. «Ну, говори», — предложил я, отходя на середину крыши и плюхаясь на задницу прямо там, где стоял. Полетели брызги. «Здесь?» — рыжая никак не прокомментировала мою реакцию на предложение поговорить, но сейчас не сдержалась. «Мне тоже не нравится погода», — пожал плечами я, глядя на баронессу снизу вверх. «Но если мы начнем общаться в помещении, в любом, заметь, помещении, то через час содержание беседы в деталях будет известно всей заставе. А через два еще и караванщикам. Насчет служб тыла не уверен, но и там тоже найдутся заинтересованные уши». «Ну, так что?» Дочка рыцаря несколько секунд молчала, потом решительно уселась рядом, тоже подняв кучу брызг. Вода с добротно просмоленной поверхности скатывалась через водостоки, но дождь же. А потом рыжая стянула шлем и чихнула. «Вот дура-то!» «Руку!» Стянув перчатку, рявкнул я тем самым специальным голосом, которым Колин обращался к страждущим. Сработало. Ухватив девушку за запястье, я бесцеремонно стянул рукавицу из ее руки, чтобы был прямой контакт. Зажал кисть в своих руках, пуская ток жизни, и уже нормальным голосом объяснил. «Теперь не сляжешь с воспалением легких». Разумеется, после этих слов Кара логично попыталась у меня руку свою выдернуть, разумеется, безрезультатно. «Ты хотела поговорить», — напомнил я. Кстати, со здоровьем у баронессы было не ахти. Стихия вихрилась внутри девичьего тела водоворотиками, обозначая проблемные места. Горло, желудок, правая легкая, печень, что-то в малом тазу. По-хорошему, нужно было тащить рыжую в лазарет и там нормально обследовать и пролечить. Вот так, через руку, потери жизни были просто чудовищные, да и не факт, что организм самостоятельно во всех случаях правильно распорядится подарком. Но тогда общение уж точно не получится. А еще я помешаю Колину обчищать свои тайнички. Уверен, этот жук припрятал всякого на черный день. Надеюсь, хоть все вспомнит. Карина еще пару раз молча попыталась высвободиться, не понимая, почему рука ее не слушается. Ведь не онемела и воспринимается как здоровая. Коротких, светящихся зеленым, линий резидентного воздействия в толще собственных мышц она увидеть не могла. Последний год я был плохим учеником, но все же кое-что успел выучить. Например, что хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается. Шутка, наверное. Баронесса поймала мой взгляд и дергаться прекратила. Ну и? Я услышу сегодня хоть что-нибудь. «Научи меня быть героем!» — выпалила эта дура, едва не заставив подавиться воздухом. «Что? Научи меня быть героем!» Раздельно повторила девушка. Я едва машинально не потянулся пощупать лоб. При высокой температуре у некоторых людей бывает бред. Нет, была бы температура, я бы заметил уже. Чего бы такое ответить? «А ты уверена, что обратилась по адресу?» Задумчиво разглядывая собеседницу, спросил я. «Курс психологии я более-менее осилил. Проблема в том, что здесь, кажется, психиатрия, в полный рост. Правда, у повелителей жизни есть хорошее и универсальное лекарство против душевных недугов любой тяжести. Я имею в виду печать подчинения. Но не потяну я наложение. И больше того, по-нормальному выучившийся выпускник Несарийского университета тоже не потянул бы, по крайней мере, без предварительной 3-4-летней подготовки. Печать, она потому и печать, что переводится на организм с особой матрицей оттиска, этакого живого суперамулета. Целая индустрия в республике на этот процесс завязана. Недаром установкой и обслуживанием этих резидентных заклинаний специальные люди занимаются. Конечно, уверена. Упрямо мотнула уже намокшей челкой рыжая. Ты же герой? Я? Ну да. Секунд, наверное, 5 я никак не мог поверить, что она это серьезно. А потом расхохотался, да так, что из глаз брызнули слезы. И пару минут не мог успокоиться. Наверное, да. Скажи, что это была шутка. Кое-как успокоившись, попросил я. И получил в ответ возмущенный взгляд. Ну, сама подумай, где я и где героизм? Ты охотник на чудовищ, Карина громко посопела носом. Я отметил, что насморк у нее уже прошел, но все-таки начала перечислять. К моему ужасу список у нее получился длинным. Ты спас множество жизней на охоте, убив сикача, хотя был без большей части снаряжения. Спас меня, из-за чего тебе пришлось оставить дворянские привилегии и стать магом. Но даже так ты смог попасть на рубеж. Стал простым рядовым, отбросив свою гордость, но тебя сразу произвели в сержанты. Доблесть не скрыть. Ты в одиночку отбил 2 прорыва, а последнюю тварь вообще поверг голыми руками. По мере перечисления голос Кары делался все более и более торжественным. Под конец она вещала, словно героическую балладу пересказывала. «За что бы ты ни брался, везде тебя ждет победа. Бесчестные враги не могут выдержать твой взгляд, как было с подлецом Купой. Земли под твоей рукой и по твоему слову расцветают. Милана съездила к тебе, и через год баронство удвоило прибыль. Женщины отдают тебе свои сердца за один мимолетный взгляд. И не только сердца». Рыжая явно вспомнила подробности нашего последнего с ней мирного расставания и сбилась с возвышенного речитатива. Зато катастрофически покраснела, наконец-то. «Моя магия ее все-таки согрела. Ты ведь в курсе, по крайней мере частично, что все эти «деяния» я выделил голосом кавычки. Я совершил не по собственному желанию. И во многое я не желал впутываться, так получилось. И еще ты скромен!» Расширила список моих добродетелей Кары. «Черт, руки заняты, а то я бы уже побился лбом о ладонь!» «Отлично!» Пытаясь уложить в голове услышанное и с ужасом понимая, что некая извращенная логика в изложенном мне баронессой была, ответил я. «И чему мне тебя тогда учить? Влипать в неприятности?» «Это я и сама отлично умею!» С обезоруживающей прямотой призналась Карина, заставив меня проглотить следующую ехидную фразу. «Научи меня с честью из них выходить. Когда на тебя напал волк, ты убил его, не обнажая оружие. А когда на мой отряд, только гвардеец погиб». Я было открыл рот, но в последний момент сообразил, что ляпать для этого, для начала надо стать охотником и магом, точно не стоит. Потому что Кария ими по-любому не стать, но и от своей дурацкой навязчивой идеи рыжая точно не откажется. Твердолобая слишком. И кажется, она не простила себе смерть подчиненного, не хватило, видать, декларируемого аристократизма, чтобы посчитать чернь расходным материалом. А значит, если я ей скажу, без шансов, дурище просто пойдет и убьется о ближайшую тварь. Раз нет других возможностей, все равно. Так чего тянуть с подвигом? Аббас ей по первой просьбе ворота откроет с огромной радостью. Такое бельмо с глаз убрать. «Я не знаю, что тебе сказать», — после паузы осторожно обратился я к дочке рыцаря. «Никогда не думал о своей жизни в таком ключе. Дашь мне время?» «Разумеется, дам», — мягко согласилась Карина, плавно встала и забрала все-таки у меня свою руку. Едва успел отменить мышечный стан. «Буду ждать столько, сколько нужно». Я так и остался сидеть на крыше, провожая бывшего вассала взглядом. Показалось или нет, что она облегченно вздохнула, когда я ей не отказал. Рыжая изящно перемахнула через бортик крыши. Бах! Дзанг! И, судя по звуку, не удержалась на ногах. «Кара! Ну вот что мне с тобой теперь делать?» С караваном отбывало слишком много хорошо знакомых мне людей, чтобы я не пришел проститься. Улучив момент, ко мне подъехал уже взгромоздившийся на лошадь горец. «Слышал про нападение с прорывом», — сказал он мне. «В штабе слышал, как офицеры друг другу пересказывали расширенное выступление Кристиана. Такие высокоорганизованные группы из умных, стайных хищников характерны для глубинных территорий Шрама. У окраин их нет. И никогда не бывает. Они за счет своей координации всегда находят пищу. И раз они тут и уже на клык укреппункт попробовали, кто-то или что-то их выдавило из зоны обитания. И мы даже знаем, кто», — закончил я за него. «Плохо. Очень плохо. Гляди в оба и будь аккуратен», — подтвердил мой вывод маг. «Да уж буду. Черт, черт. Теперь еще и это. Как будто мне всего остального для полного счастья не хватало. Мои разведчики будут просто счастливы везде и всегда ходить в броне и с оружием. Надеюсь, остальные последуют моему примеру. Может, все-таки пронесет, а?»